Идзуцу тщательно вставил тонкую сухую травинку в так называемый взрыватель, вытащил, измерил длину пустой, незаполненной порохом части, пометил ее ногтем, приложил сухой стебелек, который обозначал фитиль, отчеркнул на нем нужную длину, затем постепенно ввел в капсюль фитиль до отметки. Если небрежно протолкнуть его слишком глубоко, капсюль взорвется. Эх, нет зажима. Давай пальцами. Взялся, так делай. По лицу Идзуку катился пот. Он покраснел от сосредоточенности и напряжения. Он, как его учили, придерживая указательным пальцем головку капсюля, пороховую часть средним, а полую большим и безымянным пальцами левой руки, приложил к отверстию большой и указательный пальцы правой руки, имитирующие зажим, далеко отвел обе руки влево, отвернул лицо вправо и, с силой повернув правую руку, закрепил фитиль в капсюле. Во время операции он действовал не глядя, отвернувшись для того, чтобы в крайнем случае защитить от взрыва лицо, но еще и для того, чтобы подразнить Сагару. «Ты слишком вертишь головой. Будешь так поворачивать тело, спутаешь операции. Ну чего беспокоиться о такой роже?» Потом оставалось только, набив капсюль порох, укрепить и поджечь фитиль. Здесь старательно помогал Сагара, используя в качестве пороха землю, и поджечь. Огонь спички, подносимый к еще зеленому стеблю травинки, никак не желал разгораться. В свете зари огонь был незаметен, спичка, догорев до половины, гасла. Фитиль в 30 сантиметров, горит 40-45 секунд. Травинка была такой же длины, поэтому оба должны были следить, чтобы секундная стрелка прошла 50 секунд. Все, бежим. Так, уже убежал на 100 метров. Оба, оставаясь на месте, представляли, будто убежали на значительное расстояние, изображали тяжелое дыхание, а потом, переглянувшись, рассмеялись. Прошло 30 секунд, потом еще 10. По идее или по времени порох со вставленным капсюлем был далеко отсюда, однако фитиль был уже запален, условия для взрыва подготовлены безупречно. Огонь неотвратимо полз по шнуру. Наконец, где-то там взорвался невидимый порох. Нечто безобразное, покалеченное вдруг, с движениями, напоминавшими ужасные судороги, взлетело к вечернему небу. Деревья вокруг вздрогнули. Все стало прозрачным, даже звук. Он ударился о пламенеющий небосвод и пропал. Исао, с энтузиазмом просматривавший документы, неожиданно произнес: «И все-таки японский меч. Нужно во что бы то ни стало достать 20 штук. Наверное, некоторые смогут тайком принести мечи из дома». «Хорошо бы потренироваться, как действовать из положения сидя и отработать удары на манекенах». «На это уже нет времени», — тихо сказал Исао. И его слова волнующим стихом отозвались в душах друзей. «И еще, если получится, то во время каникул, а нет, так в начале осеннего семестра, нужно всем походить на занятия учителя Кайдо Масуги, узнать, как совершать очищение. Там можно сказать все, что угодно». Он на это смотрит сквозь пальцы. Во всяком случае, на его занятиях можно открыто уходить из дома. Но слушать с утра до вечера, как учитель Масуги поносит буддизм, придется потерпеть. Он наш сторонник, сказал Исао. Потом взглянул на часы и быстро поднялся на ноги. Исао с товарищами специально пришел чуть позже 6 и заглянул через калитку, ворота были уже закрыты, во двор. Под лучами заходящего солнца толпились студенты. В их позах чувствовалось какое-то беспокойство. «Посчитайте», — сказал Исао тихим голосом. «Все пришли!» — не скрывая радости, ответил Идзуцу. Исао понял, что не в состоянии долго скрывать радость от того, что ему поверили. «Это, конечно, здорово, что все в сборе. Однако они собрались здесь из-за телеграммы, из-за ожидания действий, из-за своей неукротимой отваги. Надо не упустить случая укрепить их решимость». Крытая красной медью крыша храма в последних лучах солнца казалась темной, и только украшения на концах стропил поблескивали в просветах ветвей дуба и вяза. Рассыпанный за оградой гравий был в тени, но там, где на него падал свет заходящего солнца, гравий напоминал ягоды позднего винограда. И два священных дерева сакаки наполовину темнели в тени молельни, а наполовину были ярко освещены. 20 молодых людей собрались вокруг стоявшего перед храмом Исао. Он видел, как горят зажженные солнцем глаза, чувствовал, что они страстно ждут ту пламенную силу, которая уведет их самих и их души в другой мир. «Вы собрались сегодня без опозданий», — нарушил молчание Исао. «Я счастлив, что в назначенное время собрались все, даже те, кто ехал издалека, с Кюсю. Однако я собрал вас без определенной цели, хотя, может быть, именно на нее вы рассчитывали. Такой цели нет. С разных концов Японии вы, в общем-то, приехали сюда. Напрасно». Среди собравшихся поднялся тихий шепот, возникло движение, и Сао возвысил голос. «Вы поняли? Сегодняшняя встреча совершенно бессмысленна. Она не преследует никаких целей, не предполагает, что вы должны что-то делать». Исао умолк, поэтому шепот тоже прекратился. Всех накрыло разлившееся в сумерках молчание. Неожиданно раздался сердитый голос. Это был Сарикава, сын священника из Тохоку. «Зачем нас собрали? Я не собираюсь терпеть насмешек. Я уехал из дома, простившись с отцом навсегда. Отец постоянно возмущается положением в деревне и говорит, что именно сейчас молодежь должна подняться, поэтому, когда пришла телеграмма, он молча выпил со мной прощальную чарку и послал сюда. Отец не будет молчать, узнав, что меня обманули». «Да, Сарикава прав», — немедленно поддержал его другой студент. «Что вы говорите?» «Я не помню, что вы что-то обещал. Вы, получив телеграмму, где было только «приезжай», дали волю собственному воображению. Разве не так? В телеграмме что-нибудь было написано? Что-нибудь кроме времени и места? Ну, скажите», — спокойно парировал Исао. «Это обычная вещь. Разве пишут в телеграмме о деле, чтобы решиться на важное? Мы решили, что это намек, что ты объяснишь все. Такое дело, а ты...» — высказался Сэяма, однокурсник Исао. Но он жил в Токио, и поэтому ему было нетрудно прибыть навстречу. «Какое это так называемое такое дело?» «Просто вернуться к состоянию, когда ничего не происходит. Вы ведь сами заметили, что ошиблись с предположениями», продолжал спокойно возражать Исао. Сумерки постепенно сгущались. Лица собеседников становились плохо различимы. Все надолго замолчали. Темноту наполняли стрекочущие звуки. «Что же делать?» — печально пробормотал кто-то. И Исао сразу же ответил: «Тот, кто хочет уйти, пусть уходит. Во мраке отделился кто-то в белой рубашке, пошел к главному входу, отделились еще двое и скрылись в темноте. Сырикава не ушел. Он присел на корточки у ограды, обхватив голову руками. Вскоре послышались рыдания. Они вызвали во мраке души белый холодный поток, похожий на крошечный млечный путь. «Я не могу уйти! Не могу!» — бормотал Сырикава сквозь рыдание. «Почему вы все не уходите?» «Задайте себе этот вопрос!» «Вам все еще непонятно?» — воскликнул Исао. Ему никто не ответил, но теперешнее молчание было другим. Казалось, будто из тьмы возник большой мохнатый зверь. В этом молчании Исао впервые ощутил ответную реакцию. Она была горячей, звериной, наполненной пульсирующей кровью. «Ладно. Итак, те, кто остался, будете ли вы рисковать жизнью без всяких ожиданий, без всяких надежд? Может быть, ни за что?» «Да», — отозвался чистый голос. Сырикава, поднявшись, сделал шаг к Исао. В темноте, когда лицо можно было рассмотреть только на близком расстоянии, к Исао приблизились его повлажневшие глаза, и со слезами, стоящими в горле, он произнес очень тихо, но вызывающе: «Я тоже остаюсь. Я молча пойду за тобой куда угодно». «Ладно, тогда поклянемся богами. Сделайте два поклона и два раза хлопните в ладоши. Потом я стану произносить слова клятвы. Повторяйте их за мной хором». Исао, Идзуцу, Сагара и оставшиеся с ними 17 человек хлопнули в ладоши, словно море в темноте ударило в борт лодки. Исао произнес: «Клянемся учиться чистоте у Союза Возмездия, самоотверженно изгонять демонов и всякую нечисть». Молодые звонкие голоса хором повторили: «Клянемся учиться чистоте у Союза Возмездия, самоотверженно изгонять демонов и всякую нечисть!» Голос Исао отражался от смутно белеющих дверей храма. Он звучал сильно, глубоко, патетично, словно юношеские мечты рвались из груди. На небе уже появились звезды. Где-то далеко прогромыхал трамвай. Исао продолжал: «Клянемся быть верными дружбе, поддерживая друг друга, ответить на призыв Родины. Клянемся не искать власти и личной славы, идти на верную смерть ради отчизны». Клятва закончилась, и сразу кто-то сжал руку Исао, сжал обеими руками. Потом все стали пожимать руки друг другу и проталкивались к Исао, чтобы пожать ему руку. Глаза, привыкшие к темноте, видели в свете звезд руки, которые тянулись со всех сторон для пожатия. Никто ничего не говорил, все слова казались сейчас легковесными. Руки, будто внезапно разросшийся плющ с листьями, влажные от пота, сухие, жесткие, мягкие на ощупь, прочно сплетясь, передавали друг другу биение крови и жар тела. Исао мечтал о том, чтобы вот так они прощались бы друг с другом когда-нибудь на поле боя, с чувством выполненного долга, истекающие кровью, последним усилием воли удерживая сознание, в котором словно красные и белые нити переплетались страдания и радость. Когда их стало 20, школа Сайкен для общей встречи уже не подходила. Отец сразу бы начал упрекать Исао за его затеи. С другой стороны, и у Идзуцу было тесно, да и дом Сагары был не больше. Эта мысль с самого начала мучила их троих, но они ничего не могли придумать. даже если сложить все их карманные деньги, этого будет недостаточно, чтобы повести всех куда-нибудь поесть. Опять же, в кафе не станешь говорить о важных вещах. Исао больше других ощущал, как трудно будет сегодня разойтись просто так, после этого объединившего их всех рукопожатия под звездами. К тому же хотелось есть. Все они наверняка голодны. Исао в растерянности посмотрел в сторону главного входа, освещенного неярким светом фонаря. Чуть в стороне от того места, куда светил фонарь, слабо виднелось что-то напоминающее луноцвет. Там неподвижно стояла, потупившись, прячась от посторонних глаз, женщина. Исао тотчас ее заметил и уже не мог отвести взгляда. Что-то в душе сразу сказало ему, кто это. Однако ему хотелось, чтобы некоторое время все оставалось так, как будто он ее не узнал. Женское лицо, выступающее в причудливой темноте, еще не приобрело имени. Был только аромат, который он узнал, прежде чем в голове возникло имя. Вот так, двигаясь ночью по узкой тропинке, раньше, чем видишь цветок, ощущаешь аромат душистой маслины, Исао хотелось продлить это ощущение. Именно в такой момент женщина предстает женщиной, а не человеком с именем. Дело было не только в этом. Благодаря таинству имени, благодаря договоренности не называть имя, это превращалось в чудо, тайная опора, луноцвет, взметнувшийся во тьме, дух, опережающий бытие, мечта, предшествующая реальности, предвестие сущности, дают сильнее ощутить особенность. Это и есть женщина. Исао еще не приходилось обнимать женщину и испытывать восторг живого ощущения женщины как таковой. Если это она, то он смог бы коснуться ее прямо сейчас. Другими словами, во времени он был рядом с ней, а по расстоянию очень далеко. Влюбленность, переполнявшая сердце, густым туманом накрыла предмет любви. Когда ее не было, Исао, как ребенок, мог совершенно забыть о ней. Сначала Исао желал, храня это в сердце, чтобы неизвестность длилась как можно дольше, но теперь он уже не мог противиться смутным ощущениям. «Подождите-ка», — сказал Исао повелительным тоном Идзуцу так, что всем было слышно, и, не выпуская из виду главного входа, бросился туда. Вместе с сухими неровными звуками быстрых шагов во мраке прыжками передвигалась фигура в белом летнем кимоно. Исао нырнул в калитку. Конечно, там стояла Макико. Обычно далекий от таких вещей Исао сразу заметил, что Макико переменила прическу. Модная прическа. Волосы волнами обрамляли лицо и скрывали уши, делало еще более выразительным лицо. Сзади над воротом ее казавшегося одноцветным дорогого темно-синего кимоно четко вырисовывалась линия шеи. Она обычно не злоупотребляла пудрой, но запах, похожий на запах духов, словно ударил Исао в грудь. «Почему вы здесь?» «Ведь вы здесь 6 часов и принесли клятву», — получил вместо ответа изумленный Исао. «Откуда вы узнали?» «Глупенький», — рассмеялась Макико, показав влажные зубы. «Разве не ты сам сказал мне об этом?» «Может, действительно он...» Беспокоясь по поводу пункта сбора на днях, проронил при ней слова о месте и времени присяги. Сначала он рассказывал Макико все, и теперь Исао было стыдно своей забывчивости в столь важных вещах. Наверное, ему не хватает умения вести за собой людей, вершить дела. Исао не мог не признать, что его забывчивость в отношении Макико таит некий каприз, явное желание выглядеть перед ней иначе, чем перед своими сверстниками, этаким небрежным взрослым мужчиной. Но все-таки странно, зачем вы здесь? Я решила, что тебе, наверное, трудно придумать, куда повести такое количество народу. Живот-то, видно, подвело. Исао растерянно почесал голову. «Можно было покормить вас дома, но это далеко. Поэтому я посоветовалась с отцом, и он сказал, что можно угостить всех мясом в Сибуе. И дал денег. Сегодня вечером отца пригласили на поэтический вечер, его нет дома, а я приехала сюда, чтобы всех покормить». «Денег на дорогу вполне достаточно. Не волнуйся!» Макико внезапно подняла белую руку и показала большую сумку, будто вытащила из ночной реки рыбу. Тонкое запястье, появившееся из рукава, было удивительно красиво. Казалось, в нежных линиях скопилась усталость позднего лета.